Глава 70. Вертолет приземлился на северной окраине Антвердена на территории частного владения. Едва колеса машины коснулись потрескавшегося асфальта, турбины тут же были заглушены. Пилот появился в салоне, открыл дверцу и первым спустился на площадку. «Нам тоже выходить?» – спросил Джим. Разведчики привыкли быстро покидать вертолет. В джунглях все делалось быстро. «Пока еще нет. Посидите». Лейтенант выглянул в иллюминатор с одной стороны, перешел к противоположному борту, снова посмотрел. Джим и Тони стали невольно вытягивать шеи, чтобы увидеть, кого же высматривает лейтенант. Однако со всех сторон площадку окружали деревья. «Все, теперь можно». Лейтенант прошел к двери и спустился по трапу. За ним с некоторой осторожностью вышли со своими солдатскими сумками Джим и Тони. «Это заброшенный дом», – предупреждая вопросы, сообщил лейтенант. «В том смысле, что сейчас здесь никто не живет, поэтому вы можете остановиться в нем на какое-то время». «А хозяева в курсе?» – спросил основательный Тони. «В этом нет необходимости. Известно, что 2 недели их здесь не будет. Ну, так что не стесняйтесь». «А соседи? Вдруг они вызовут полицию?» «Соседи здесь только с одной стороны. Но это 2 глухих стариков. В крайнем случае, что-нибудь соврете». «А может, нам лучше отправиться в гостиницу?» – предложил Джим. «Деньги у нас есть». «В гостиницу?» Лейтенант сделал вид, что раздумывает. «Нет, гостиница нам никак не подходит. По соображениям секретности». «Выходит, мы должны сидеть в этом доме безвылазно?» «Да, но вы можете пригласить девочек. У вас есть знакомые? Или подбросить пару телефонов?» Джим с Тони обменялись удивленными взглядами. Как-то странно вел себя этот лейтенант. «Что-нибудь не так, ребята?» Лейтенант сдвинул фуражку на затылок и промокнул платком лоб. «Все в порядке, сэр». «На всякий случай. Вот вам номер телефона. Спросите господина Зана. Это я и буду». «Вы хотели сказать лейтенанта Зана?» – спросил Джим. «Нет же. Спросите господина Зана. Ну, если вопросов больше нет, можете идти в дом. Вход со стороны веранды. Там вынуто стекло». Дав эти нехитрые указания, лейтенант ушел, скрывшись в зарослях акации. «Ну, и что ты на это скажешь?» – спросил Джим через некоторое время. «Скажу, что это мне не нравится. Пойдем в дом». Напарники взяли багаж и пошли вокруг дома искать веранду. Ее не было. «Может, он перепутал дома?» – предположил Джим, отходя от стены подальше, чтобы попытаться заглянуть в окна. «Ничего он не перепутал. Вон она, эта веранда, на 2-м этаже. И окно с выставленным стеклом». «Да он сдурел, что ли?» Джим огляделся, надеясь увидеть лестницу. «Предлагаю взломать дверь в подвал», – предложил Тони, ставя сумку на газон. «А на кой нам это?» «На крыше есть трубы. Они закопченные. Значит, в доме есть камин, который топят дровами. А держат их, скорее всего, в подвале». «Ага, а ходить за дровами вокруг – это далеко. Поэтому должен быть вход в подвал из дома», – докончил Джим мысль напарника. Вывернув из отмостки пару увесистых булыжников, приятели сбили замок и вошли в подвал. Темнота была полная, однако на стене удалось нащупать выключатель. Загорелся свет, и у дальней стены, рядом с ровной поленницей, обнаружилась еще одна дверь. «Вот она, красавица!» Джим подошел к двери, дернул за ручку, но та не подалась, звякнув запертой изнутри щеколдой. В ярости Джим рванул, что есть силы, и вырвал щеколду. Она с грохотом ударилась об пол, рассыпая куски белой замазки. «Да», – протянул Тони. «Хозяева будут не слишком рады, когда вернутся в свой дом». «Но мы можем это отремонтировать», – пожал плечами Джим. «Как ты это отремонтируешь?» Тони поднял с пола изуродованную задвижку. Она не подлежала восстановлению. «Прямо как роспись. Здесь были разведчики». Покачал он головой и бросил задвижку на пол. «Ну ладно, что сделано, то сделано. Пойдем осмотрим захваченную территорию». «Правильно», – охотно согласился Джим. «Спишем все на воров».